Глава 18, событие 47. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа. Александр Сергеевич Пушкин. Брехт решил, что 2 недель изоляции достаточно. Переболел и харе. А нет, сначала заболел, почувствовал себя плохо Иван Яковлевич на 5-й день. Уже паниковать начал, или волноваться скорее, что не подействовала на него оспа. То ли прививку неправильно сделали, то ли уже болел Берон, то ли корова у них не той системы. Сидит в заперти, когда столько дел вокруг, а ничего не происходит. От нетерпения надиктовал Петруше Сундукову полностью волшебника изумрудного города. Перечитал, расширил, углубил, снова перечитал, опять углубил. Может и не Волков, и даже не Баум. Но ничего сейчас и рядом не лежало. Шедевральный шедевр. Выполнил Иван Яковлевич программу минимум, а оспы нет. Даже хотел уже выходить из самоизоляции, и началось. Под вечер 5-го дня поднялась температура, и ночью его колбасить стало. Как-то не так помнил он из советского прошлого эту прививку. Если бы все так тяжело ее переносили, запомнилось бы. Нет, он даже не помнил, что на больничном, так сказать, был. В школу не ходил. Выходит, не главный он иммунолог в мире. Что-то сделал не так. Потом и горло обложило. Не соврали народные рецепты. Отвар из корней петрушки помогал. Лейб-медик Анны Иоанновны Иван Христианович Ригер, наблюдавший кроме арапа за Бероном, посоветовал ему опиумный отвар для облегчения пить. Брехт его послал на базар за ивовой корой и свежими листочками малины, если появились уже. Вообще, каждый день ведь давал себе слово проверить всех медикусов иноземных, что при дворе обитали, на профпригодность. И все время руки не доходили, да и здоровы все были. Опять же, с кем-то Анхин надо на бильярде играть. Двое, этот Ригер и Блюментрост Иван Лаврентьевич, с этим отлично справлялись. Даже если они хреновые медики, все одно выгонять нельзя. Чтобы не деградировать, государыне нужны сильные спарринг-партнеры. Ригер травы не принес, отгребет потом, нужно только не сдохнуть. Зато явился Иван Лаврентьевич. Доктор, а скажите мне, принимая у лейб-медика стакан с чуть зеленоватым теплым отваром, спросил Блюментроста Иван Яковлевич. Что сейчас у нас с лекарством от малярии? Вчера с очередной депешей прискакал посыльный из низового корпуса. Еще 700 человек умерло от лихоманки. Ропщут господа офицеры. Анна Иоанновна с сарапом передала весть. «Карахиново дерево!» Это и первоклассник знает. «Кто, простите, ваше превосходительство?» «Неважно». Брехта знобило. Температура не меньше 38. Интересно, возможно сейчас сделать ртутный термометр? Стекло есть, ртуть тоже. Там главное довольно тонкую трубочку получить с ровным внутренним диаметром. Ничего, пусть тренируются. Нужен придворный стеклодув. Из 101 трубочка должна получиться. Попытка не пытка. Иван Лаврентьевич, любим мы перед всем заморским преклоняться. Вы же главный по тарелочкам в стране. На вас, Петром, аптекарский огород содержать и бдить приписан, поручен, возложен. Мысли путаются. Давайте еще этот компот из петрушки. Что там с листьями малины? Нет еще листьев, только почки набухли. Да, чего, пусть будут почки, в них ацетилсалициловой кислоты, возможно, даже больше. Дайте команду почки собирать и отвар приготовить. Нужен аспирин, температуру сбить. Что? Бред это, не слушайте. Главное, сделайте, как я сказал. Да, и отвар ивовой коры обязательно, и чем быстрее, тем лучше. А про хинное дерево это правильно. Нужно закупить у испанцев и португальцев. Скажите Остерману, пусть озаботятся. Только это деньги большие и долго. Есть в наших пенатах... «Где?» – точно бредит фаворит. «Потом объясню. Сейчас народный рецепт против малярии или лихоманки вспомнил. Записывайте». «Так говорите, если поможет от...» «Не пугайте, сам боюсь. А рецепт простой. Нужно нарвать пригоршню молоденькой травы полыни. 2 пригоршни». «Почему 2?» «Правильный вопрос. Потому что рецепт на 0,5 литра воды. Как тут про литры рассказывать?» «Чтобы больше было, полынь эту молоденькую следует тщательно промыть и потом кипятить минут 5-7 в... вот в таком количестве воды». На столе стоял керамический кувшин с водой, объемом как раз с литр. «Далее остудить и процедить через тряпочку. Все, генуг, лекарство готово. Как только начнется приступ, надо выпить 1,5 стакана этого горького отвара полыни. Можно подсластить медом, уверяю вас, что буквально за 1-2 минуты приступ малярии, как по команде, прекратится. Несколько приемов, и болезнь отступит полностью». «Откуда вы это знаете, ваше высокопревосходительство?» Бросился все же к листкам бумаги на столе Лаврентьевич. «Матрена рассказывала. Правда ведь?» Он ее озадачил после приезда с Дербента лекарством от лихоманки. Она рецепты выдала. И ведь работает даже лучше хинина. У того куча побочных эффектов, а здесь хоть и тоже горькая зараза, но побочные эффекты положительные. Зато и глисты выводятся, и печень восстанавливается. «Кто такая Матрена?» Не переставая строчить, воскликнул лейб-медик. «Ведьма, страшная, как ядерная война». «Какая война? Где ядрами стреляют? Артиллерийская?» «Не слушайте меня, доктор, бред несу. Все, бегом за лекарствами и письмами в Баку, а то проспите мировую славу. Славься, отечество! Хер, доктор, я сказал, бегом!» Событие 48. Студенты ценили профессоров, профессора понимали студентов, и те, и другие гордились университетом. О студентах. Василий Осипович Ключевский, 1841-1911, русский историк. Совместными усилиями отравы корней петрушки, почек малины и ивовой коры температуру сбили, и общее самочувствие организмуса улучшили. Горло по-прежнему заложено, и жевать антрикоты было бы проблематично, да и не хотелось. Пил Иван Яковлевич морсы с медом, и вкусно, и дважды полезно. Там всякие витамины есть, и главное, за 2 недели сидения в заперти при отсутствии хлеба, а его Берон категорически запретил себе приносить, на курином бульончике и луковом французском супе вполне можно лишние килограммы сбросить. Книги писать при температуре сложно, а вот слушать всякие полезные рассказы вполне можно. Голова хоть и туго соображает, но информация на полочке откладывается, и потом ее с нормальной головой можно будет проанализировать. Информацию с жесткого диска под кодовым названием «Иван Лаврентьевич Блюментрост» приходилось клещами вытягивать сначала. Но, видимо, осознав, что захуление и прочие ябеды в тайную канцелярию Берон его не потащит, потихоньку эскулап разговорился, и Брехт узнал кучу полезной информации. Была одна хреновая, от слова совсем, а не чуть позже. Сам по себе врач этот был фигурой неправдоподобной. Таких почти не делают сейчас, и потом точно делать перестанут. Стоит начать с того, что вообще мало в стране немцев, которые не приехали, понаехали, а родились здесь. Иван Лаврентьевич был из таких. Нет, надо все же с конца начать. Почему-то считается, что у основания российской науки стоит товарищ Ломоносов, которого именем универ назвали. Это не так. Основателем Российской академии наук и университета не Екатерина была, и не Дашкова, и уж тем более не Ломоносов. Все это сделал стоящий рядом с постелью больного лейб-медик Блюментрост. Странно. Тогда почему об этом никто не знает? Наверное, фамилия заковыриста. Как так? Зачинатель и Блюментрост. Университет имени Ломоносова звучит, а университет и Академия наук имени Блюментроста? Да ни в какие ворота. Да еще и переводится эта фамилия с языка Канта смешно. Цветы, дающие утешение. А ведь правильная фамилия. 100% попадание. Вот теперь и к началу вернуться можно. Батенька этого Блюментроста был другой Блюментрост, тоже наследивший в русской истории, тоже никому неизвестный. Лаврентий Алферьевич Блюментрост служил лейб-медиком у саксонского кюрфюрста лет 80 назад. В 1668 году доктор был приглашен в Россию в качестве лейб-медика ко двору царя Алексея Михайловича. Не убоялся дикости и медведей по улицам городов шастающих, даже казаков с балалайками не убоялся. Взял и приехал. Работал долго, и главная его заслуга, кроме всяких шпионских игр, он создал аптекарский приказ и тем самым заложил основы всей последующей русской медицины. А его средний сын Иван, сидящий у кровати больного Берона в неряшливом, почти без пудры, парике сивом, деяния отца углубил и расширил. Именно этот человек создал и управляет с самого создания аптекарским огородом. Обучался он в том же самом университете в Кёнигсберге, что и Берон, только окончил его. В 1707 году молодой доктор был определен в лейб-медики к царскому наследнику и молодым княжнам. Но эта карьера была недолгой. Петр начал воевать, и его всегда сопровождал в походах Иван Лаврентьевич. За верную и беспорочную службу он получил от Петра в 1718 году в подарок Гатчинскую мызу и по сей день владеет ею. Петр Алексеевич не просто так земельку выделил. Предписывалось лейб-медику устройство на этих землях первого регулярного аптекарского огорода. Кроме того, Блюментрост – президент медицинской канцелярии. Дальше еще интереснее. Все цари ругают, а оказывается, еще 2 года назад в Москве по инициативе Ивана Лаврентьевича открыт прообраз современной поликлиники. Учреждена лечебница для приходящих больных при Московской придворной аптеке. Лечили неимущих бесплатно и с собой порошков и микстуру отгружали. Петр II или Екатерина I еще, неважно. Даже эти странные персонажи на российском троне создавали бесплатные аптеки и поликлиники. И вот теперь то, из-за чего имя этого человека нужно увековечить, а не забыть. В 1724 году указом Петра I образована Российская Академия Наук. Чуть другое название – Академия Наук и Художеств в Санкт-Петербурге. Мысль о создании научной академии пришла в императорскую лихую голову во время путешествия в Европу, когда он побывал в Парижской академии наук. На Петра Алексеевича произвели сильное впечатление проводимые в лабораториях химические опыты. Пузырьки пузырятся, бульки цветные булькают, прямо как в фильме про Ивана Васильевича и Буншу. И государь решил у себя сделать так же. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел». За это дело согласился взяться Иван Лаврентьевич. А вот помощника себе выбрал плохого. Хотя, возможно, лучше-то и не было. У немца второго была тоже интересная фамилия, знаменитая. Под ней гонял сам красный барон на болидах спортивных. Звали помощника Иоганном Даниэлем Шумахером. В начале 1724 года они представили Петру проект положения об учреждении Академии наук. И вскоре Сенат издал указ об учреждении Академии или Социетета художеств и наук. Не срослось у Петра I. Не смог он провести торжественное открытие. Вместо него это сделала его вторая жена, Екатерина I. В декабре 1725 года она издала именной указ об открытии, предположенной к учреждению императором Петром Великим Академии наук и о назначении воную президентом лейб-медика Лаврентия Блюментроста. И выходит, что у постели больного Берона сидит и жалуется на обиды несправедливые президент Академии наук Российской империи. Событие 49. Русак не прусак, и суровой зимой русский еще лучше дерется. Поэтому то, что русскому здорово, то немцу смерть. И наоборот. Фаддей Венедиктович Булгарин. Шумахер. Шумахеры они все шустрые. Помощник президента и секретарь Академии наук сделал все, чтобы благое начинание угробить. Он ругался с учеными, он недоплачивал им причитающиеся по контракту деньги – он не отапливал здания, и это просто ерунда по сравнению с настоящей бедой. Этот товарищ со знаменитой фамилией, общаясь с Петром, перенял у него не пытливый ум, не огромную работоспособность, не целеустремленность. Он перенял самую плохую черту характера. Или это не черта? Перенял Иоганн Даниэль, он же Иван Данилович Шумахер, у государя-реформатора любовь к горячительным напиткам. Пока Блюментрост делами занимался, все же став президентом Академии, он и лейб-медиком остался. А Екатерина I и Петр II все время болели. И сестра Петра, Наталья, болела. Так пока Блюментрост всех их в могилу не поклал, то занят был. А пьянчушка Шумахер поставил целью споить и погубить всех завезенных из Европы великих ученых. И частично ему это удалось. Деньги, выделяемые на опыты с красивыми пузыриками и на астролябии с мелом, шли на сладенькое иноземное вино. В результате самое главное приобретение Российской Академии Наук, крутизна в мире науки, равная почти Ньютону, вымерла от борьбы с зеленым змеем. Теперь по порядку. Первыми академиками, коих удалось заманить из Европы длинным рублем и прочими благами, в основном были не те, кто пузырики разноцветные пущает. Наверное, к сожалению, попались в сети математики Якоб Герман, Николай и Данил Бернулли, Христиан Гольдбах, физик Георг Бюльфингер, астроном и географ Жозеф де Лиль. Чуть позже к академикам присоединился в 1727 году молодой да ранний Леонард Эйлер, пока не академик. Получилось, что единственным уроженцем России среди академиков первого состава был сам президент академии и тот Блюментрост. Деятель Блюментрост был кипучий, и дела детища Петра сразу пошли в гору. При академии были созданы типография, инструментальные мастерские, рисовальная и гравировальная палаты, спроектированы анатомический театр и обсерватория, академический университет и гимназия. А еще президент озаботился, чтобы у ученых было все необходимое для обогащения научного богатства России. Квартиры и дома всем дали и приличные оклады положили. У Бернулли обоих за 1000 был окладец. Нет таких зарплат в Европе. Еще стараниями Блюментроста были организованы несколько экспедиций в губернии империи для проведения астрономических и физических наблюдений. Бернулли это ого-го. Их не кто-нибудь Блюментросту порекомендовал, а сам Лейбниц. В конце октября 1725 года Николай и Даниэль Бернулли сошли с корабля на гранитную набережную Санкт-Петербурга. Да хрен там. Проваливаясь по колено в грязь и соскальзывая с деревянных тротуаров, шли по чавкающей этой грязи братья по столице, мать ее, и поражались, какими олухами нужно быть, чтобы поменять цветущий, благоустроенный, мощенный булыжником Базель на эту грязелечебницу. Поселились братья на Васильевском острове. Даниил возглавил кафедру физиологии, а Николай преподавал на кафедре математики. Оба почти сразу начали публиковать свои работы в издаваемых на новенькой типографии сборниках Академии. К несчастью для братьев и других членов Академии, секретарем научного сообщества, переехавший в Москву Блюментрост, оставил пропойцу Шумахера. Даже года не проработал Николай Бернулли в Северной Пальмире. У него открылась язва желудка, которую спровоцировали ежедневные попойки. «Ты это, Иван Лаврентьевич, серьезно?» Слушая напыщенную речь лейб-медика, обличающего своего секретаря, чуть не вскочил с перин Иван Яковлевич. «Это проклятая русская привычка пить много горячительных напитков?» «Отставить, мать, вашу родину нашу! Ты немец, Шумахер немец, Бернулли немец, а русский, если цепочку продолжить твоих логических заключений, алкоголики. Ладно, мудреное слово пьяницы». «Так это, Петер...» «Легко, легко на мертвецов валить. Они, ребята, тихие, за себя постоять им сложно, но у меня знакомый архангел есть. Я ему пожалуюсь, он тебя вылечит. Пришлет к тебе привидение Петруши, мать его, и побеседуйте с ним о вреде пьянства и о лечении язвы». «Хе-хе. Из-под кровати, что ли?» «Так, все, закончили прение. Шумахера на его болиде срочно сюда, пред мои очи доставить». Брехт, разбегающийся от температуры мысли, в кучу собрал. Недавно, буквально неделю назад, ему знакомая фамилия на слух попала. Точно, из Курляндии, с поздравлениями от рыцарства и прочих баронов немецких, приехал барон Герман Карл фон Кейзерлинг. Берон его помнил. Серьезный и напористый дядька и очень верующий. Настоящий пуританин в смысле образа жизни. Рачительный и всегда трезвый. Запарывал своих крестьян до полусмерти при обнаружении у них запаха алкоголя. «Сейчас в Москве находится посол Курляндии и Семигалии, барон фон Кейзерлинг. Приведи его к окошку, переговорить мне с ним надо. Хочу его поставить президентом Академии Российской». «Он профессор?» – скуксился лишаемый должности Блюментрост. Он хренесер, в смысле у него хрен забалуешь. Пить академики будут только кефир. Что? Не перебивай, с больным говоришь. Из последних сил вещаю. Завтра концы отдам. Кефир – это кисломолочный полезный продукт. Нужно объездить всю Европу и бактерии эти на закваску добыть. И йогуртовую тоже. Сбил, блин, Блинский. Так вот, барон очень не любит пьяниц. Он дисциплину наладит. А еще он лучший хозяйственник, которого я знаю. Академии в президенты не ученый нужен. Есть академики и прочие профессора, вот пусть и берут академки. А рулить любым предприятием должен хозяйственник. Этот лучший. И даже Уанхин денег выбьет на полезные дела, а потом сделает эту академию прибыльным предприятием. И всю Россию завалит деньгами, при моей, понятно, помощи. И отвечу на твой вопрос, дорогой лейб-медик. Организаторы, ты неплохой, а потому с завтрашнего дня возглавишь Министерство здравоохранения. Верни мне Петрушу Сундукова, я вечером накатаю примерный состав министерства и задачи, а также пути к осуществлению он их задач. Да, там тебе понадобится пару помощников, заместителей. Подбери. И завтра, если они оспой переболели, сюда приведи. И не глупи, Иван Лаврентьевич, это не хорошие медики должны быть, а хорошие хозяйственники. Лекари пусть лечат, а менеджеры менеджеруют. Сноска. В реальной истории вторым президентом Российской академии наук стал именно курляндец, барон Герман Карл фон Кейзерлин, который писал по-русски с трудом. Зато сумел вытащить академию из ямы долговой, куда ее загнали Шумахер с Блюментростом. Конец сноски.